воде клонится, мертвая прикорнула девушка водяница, бьется над нею рыбка, манит ее на плесы. Девочка плачет ветер, но безответны слезы. Бьется над нею рыбка, манит ее на плесы. Девочка плачет ветер, но безответны слезы. Косы струятся в ряске, в шорохах приглушенных. Серый сосок от ветра дрогнул, как лягушонок. Молим Мадонна моря, воле вручи Всевышней, мертвую водяницу на берегу под вишней. Молим Мадонна моря, воле вручи Всевышней, водяницу на берегу под вишней. В путь я кладу ей тыквы, пару пустых долбленок, чтоб на волнах качалась, а и на волнах соленых. В путь я кладу ей тыквы, пару пустых долбленок, чтоб на волнах качалась, а и на волнах соленых. На волнах качалась, ай, на волнах соленых, чтоб на волнах качалась, ай, на волнах соленых.